Глава 46. Сакс нашла всю семью в сборе в доме рядом с парком Owl's Head. В воздухе висел сильный запах гниения от мусороперерабатывающего завода, который выдал местонахождение семьи Чанг, но тем спас им жизнь. Никто из эмигрантов не был в наручниках, чему Сакс очень обрадовалась. Она также с удовлетворением отметила, что двое полицейских в форме добродушно болтают с мальчишкой, судя по всему, младшим сыном Чанга. Его отец, Сэм Чанг, стоял, опустив голову и скрестив руки на груди, молчаливый и угрюмый. Мужчина азиатской наружности в костюме, как решила Сакс, сотрудник СИН, сидел за столом и делал пометки в бумагах. Рядом с Сэмом Чангом стояла растерянная женщина лет 40, державшая на руках малышку По И. При виде драгоценного ребенка у Сакс внутри все перевернулось. Девочка была просто очаровательная, круглолицая, с челкой черных шелковистых волос. На ней были красные вельветовые джинсы и свитер с вышитым котенком, на 2 размера больше, чем нужно. Один из полицейских, узнав Селиту, шагнул к новоприбывшим. «С ними все в порядке. Их доставят в изолятор СИН в Куинсе. Похоже, этот Чанг – известный диссидент. Он был на площади Тяньаньмэнь, затем подвергался преследованиям властей, так что у него хорошие шансы на получение политического убежища». «Вы схватили призрака?» – старательно выговаривая английские слова, спросил Сэм Чанг. Новость уже была ему известна, однако он, и это понятно, никак не мог поверить в то, что убийца действительно за решеткой. «Да», – сказала Сакс, глядя не на своего собеседника, а на По И. «Он в тюрьме». «Вы принимали участие в его поимке?» – продолжал Чанг. Сакс улыбнулась. «Да, я входила в состав группы». «Спасибо». Казалось, он хотел добавить еще что-то, но, наверное, стеснялся своего английского. Подумав, Чанг спросил. «Можно задать один вопрос? Тот старик, которого убили в квартире призрака, где его тело?» «Это ваш отец?» «Да». «В городском морге в Нижнем Манхэттене». «Нужно позаботиться о достойных похоронах. Это очень важно». «Я прослежу за тем, чтобы ничего не трогали», — сказала Сакс. «Как только СИН разберется с вашим делом, телом вашего отца займется похоронное бюро». «Спасибо». К дому свернул небольшой синий додж с эмблемой Нью-Йорка. Из машины вышла негритянка в коричневом брючном костюме с портфелем. «Меня зовут Чифан Уилсон», – представилась она. «Я из службы ухода за детьми». Негритянка показала свое удостоверение. «Вы проехали за малышкой?» «Да». Чанг быстро взглянул на жену. «Вы ее заберете?» – сказала Сакс. «Так полагается». «Она не может остаться с семьей?» Уилсон сочувственно покачала головой. «Боюсь, нет. У них нет на нее никаких прав. Девочка-сирота, прибыла из другой страны. Скорее всего, ее вернут в Китай». Кивнув, Сакс отвела негритянку в сторону. «Она же девочка!» – прошептала она. «Вы знаете, что будет в Китае с девочкой-сиротой?» «Ее удочерят?» «Возможно», – с сомнением произнесла Сакс. «Вообще-то я не знаю. Я делаю только то, что положено по закону. Послушайте, мы поступаем так постоянно, и я ни разу не слышала, чтобы у детей, возвращенных в страну проживания, были какие-то проблемы». «В страну проживания». Эта фраза вывела Сакс из себя, как грубое нелегалы в устах Коу. «А вы вообще что-нибудь слышали об их дальнейшей судьбе на родине?» – спросила она. Уилсон замялась. «Нет». Она кивнула сотруднику СИН, и тот обратился по-китайски к семье Чанг. Мэй-Мэй, посерев, отдала ребенка негритянке. «Она быть...» – начала она и запнулась, подыскивая правильные слова. «Да?» – спросила сотрудник службы ухода за детьми. «А она быть получает хороший уход?» «Да, конечно». «Она есть очень хороший ребенок. Потерять мать. Вы заботитесь о том, чтобы она получает хороший уход?» «Да, я позабочусь об этом». С трудом оторвав взгляд от малышки, Мэй-Мэй отвернулась к младшему сыну. Уилсон взяла По И на руки. С любопытством посмотрев на рыжие волосы Сакс, малышка вцепилась в прядь и сильно дернула. Сакс рассмеялась. Негритянка направилась к своей машине. «Тин!» – окликнула ее Мэй-Мэй. Сакс вспомнила, что по-китайски это означает «стойте» или «подождите». «Да?» «Вот, возьмите!» Мэй-Мэй протянула Уилсон самодельную тряпичную игрушку, наверное, кошку. «Она любит это! Очень радоваться!» Сотрудница службы ухода за детьми отдала игрушку по И. Девочка не отрывала взгляда от тряпичной кошки. Мэй-Мэй от девочки. Усадив малышку на детское сиденье в машину, Уилсон уехала. Сакс полчаса беседовала с семьей Чанг, пытаясь выяснить, смогут ли они чем-нибудь помочь выстроить обвинение против призрака. Но вскоре дало себя знать напряжение последних двух суток, и Сакс решила поехать домой. Усаживаясь в автобус передвижной лаборатории, она оглянулась и увидела, как Чанг забирается в микроавтобус Син. Сакс и Мэй-Мэй на мгновение встретились взглядами. Затем дверь открылась, микроавтобус тронулся и влился в транспортный поток. Поросята. Нелегалы. Семья отправилась к следующему своему временному дому. Разумеется, улики существуют независимо от преступников. Хотя призрак был в руках полиции, все следующее утро Линкольн Райм и Амелия Сакс обрабатывали информацию, продолжавшую поступать в связи с делом «Призрак. Смерть». Исследовав состав С4, эксперты ФБР пришли к выводу, что наиболее вероятным источником происхождения взрывчатки, которой был взорван корабль, является северокорейский торговец оружием, регулярно поставлявший свой смертельный товар в Китай. Аквалангисты с Ивена Бригента подняли с затонувшего дракона Фуджоу тела эмигрантов и членов экипажа, а также остальную часть денег, всего около 120 тысяч долларов. Купюры, приобщенные к делу в качестве вещественных доказательств, были помещены в сейф в управлении ФБР. Кроме того, выяснилось, что Лин Шуйбянь, человек, заплативший призраку и написавший ему письмо, живет в Фуджоу. Предположив, что это один из подручных призрака, Райм выслал по электронной почте в управление общественной безопасности Фуджоу имя и адрес подозреваемого, а также уведомление о возможной связи Лин Шуйбяня с призраком. «Добавить это в таблицу?» – спросил Том, кивая на доску. «Пиши, пиши!» – нетерпеливо воскликнул криминалист. Все собранные улики еще предстояло передать следственным органам, а проще всего это сделать, если информация тщательно задокументирована. Взяв маркер, помощник записал последние поступившие данные. Для того, чтобы взорвать корабль, призрак воспользовался новой взрывчаткой С4. Проверить источник взрывчатки на основе анализа химических маркеров. Источник взрывчатки – северокорейский торговец оружием. Большое количество новых американских банкнотов в каюте призрака. Общая сумма – около 120 тысяч долларов. В каюте, бывшей в обращении юани, на сумму – около 20 тысяч долларов. Список жертв, данные о чартерном авиарейсе, сведения о банковском депозите. Проверить имя отправителя в Китае. Отправитель – некий Лин Шуйбянь, живущий в Фуджоу. Имя и адрес высланы местной полиции. Капитан жив, но без сознания. Капитан пришел в себя, переведен в изолятор СИН. Не успел Том закончить писать, как у Райма запищал компьютер. «Командный режим, электронная почта». Послушно выполнив приказание, отданное грубым и резким тоном, компьютер выдал список последних сообщений. «Командный режим. Курсор вниз, двойной щелчок мышью». «Ага, я был прав», — сказал криминалист, прочитав только что полученное сообщение. Он объяснил Сакс, что тело Джона Суна действительно было обнаружено в багажнике красной Хонды, угнанной призраком. Как и предсказывал Райм, машину затопили в пруду всего в 200 футах от Истона. Значит, к обвинениям против Куан Ана можно будет добавить еще одно убийство. Райма заинтересовало также сообщение, пришедшее от Мэла Купера. Эксперт вернулся в криминалистическую лабораторию управления полицией Нью-Йорка в Куинсе. От М. Купера. Кому? Л. Райму. Тема. Результаты хроматографического и спектрометрического анализа образца 3452-02, произведенного в лаборатории Министерства юстиции. Строгий официальный заголовок не вязался с живым текстом послания. «Линкольн, мы нашли динамит, а он оказался лажей. Заднице нашего друга Дилрея ничто не угрожало. Преступник все испортил, использовав муляж, который применяется в учебных целях. Я попытался проследить его происхождение, но база данных на муляже бомб не существует. Полагаю, об этом надо подумать». Райм рассмеялся. Какой-то торговец оружием облапошил преступника, совершившего покушение на Фреда Дилрея, продав ему вместо взрывчатки муляж. Криминалист с облегчением вздохнул, узнав, что жизни долговязого агента ФБР ничто не угрожало. Раздался звонок в дверь, и Том спустился вниз. На лестнице послышались грузные шаги. Две пары ног. Райм предположил, что они принадлежат Силиту и Дилрою. Тяжелые шаги детектива нельзя было спутать ни с чем, а агент ФБР своими длинными ногами перескакивал через ступеньку. Сначала Райм, который хотел побыть в одиночестве, обрадовался их приходу. Он расскажет про муляж бомбы, все посмеются. Но вдруг у него в мозгу прозвучал тревожный сигнал. Гости остановились за дверью и стали перешептываться, словно решая между собой, кому из них сообщить Райму плохие известия. Криминалист оказался прав относительно того, кому принадлежали шаги. Через мгновение в спальню вошли помятый детектив и долговязый агент ФБР. «Привет, Линк», – уныло поздоровался Силито. Взглянув на их лица, Райм понял, что относительно плохих известий он также не ошибся. Сакс и Райм обеспокоенно переглянулись. Райм посмотрел на своих гостей. «Господи, ну говорите же!» Дилрой тяжело вздохнул. Наконец заговорил детектив. «Призрака забрали у нас. Его депортируют в Китай». «Что?» – ахнула Сакс. «Сегодня вечером его доставят в аэропорт», – раздраженным тоном добавил Дилрой, покачав головой. «Как только самолет поднимется в воздух, призрак может считать себя свободным».